3. Мы вместе вышли на улицу, в рождественское столпотворение. И на меня накатили тоска и растерянность. От зданий в праздничной упаковке, от перелива витрин, гнетущая печаль только разрасталась. Темное зимнее небо, серые каньоны мехов и драгоценностей, сила и сплин богатства. «Ах, да что со мной такое?» Думал я, пока мы с Китси шли через Мэдисон-авеню. Ее розовое пальто от Прада энергично подпрыгивает в толчье. С чего я взъелся на Китси из-за того, что она внешне не слишком убивается по отцу Сэнди, что нашла в себе силы жить дальше? Но я подхватил Китси под локоток, она наградила меня ослепительной улыбкой, и мне сразу полегчало, улеглось беспокойство. Прошло 8 месяцев с тех пор, как я оставил тогда Рива в ресторане в Трайбике. Пока что никаких претензий по поводу проданных фальшивок мне никто не предъявил. Хотя предъявили бы, я с готовностью признал бы свою ошибку. Неопытный новичок в этом деле. Вот, сэр, ваши денежки, простите, извините. По ночам я ворочался сбоку на бок, утешая себя тем, что если уж все полетит к чертям, то я хоть не наследил особо. По документам я продажу проводил только в случае крайней необходимости, а если продавал какую мелочь, то за оплату наличными предлагал скидку. И все-таки... Дай только время. Стоит одному такому клиенту появиться, как за ним лавина покатится. И мало того, что я подмочу хобби репутацию, так ведь, когда претензий будет столько, что мне нечем будет их возмещать... Пойдут судебные тяжбы, в которых хобби, как совладелец конторы, будет назван ответчиком. Трудно будет убедить суд, что он не знал, что я делаю, особенно когда продавал вещи уровня шедевров американского искусства. Да если до того дойдет, я сомневался, что хобби вообще будет защищаться. Я в таком случае останусь один на растерзании. Ну вот правда, у большинства покупателей деньжищ было столько, что им на все это было глубоко насрать. Ну и когда кто-нибудь решит заглянуть под сиденье тех, например, хэппл-уайтовских стульев, и заметить, что они не совсем одинаковые, и что зерно не такое, как надо, и ножки не совпадают, или там отнести столик к независимому оценщику и выяснить, что шпон-то этот не использовали, не изобрели еще даже в 1770-х годах. Каждый день я все думал, ну как же, когда же всплывет первая подделка? Напишет клиент, позвонят из отдела американской мебели в Сотбис, ворвется в магазин коллекционер или дизайнер, чтобы потребовать у меня объяснений. И вот хобби спускается. Слушай, у нас тут проблема, минутка найдется. Если губительные для брака новости о том, что я весь в долгах, всплывут до свадьбы, то я даже не знал, что тогда будет. Об этом даже думать было невыносимо. Тогда вообще может никакой свадьбы и не быть. И все-таки и для Китси, и для ее матери еще ужасней будет, если все это всплывет после свадьбы. Особенно теперь, когда у Барбаров после смерти мистера Барбара с деньгами было туговато. Приток наличности иссяк. Все деньги увязли в трастовом фонде. Мамочке часть прислуги пришлось перевести на неполную ставку, а остальных рассчитать. А папочка, признался Плат, когда пытался заинтересовать меня еще каким-то их антиквариатом, под конец совсем сбрендил и вложил больше половины всех их ценных бумаг в огромную кредитную махину — Вистабанк, руководствуясь исключительно сентиментальными соображениями. Прапрадед мистера Барбара был в Массачусетсе президентом одного из банков-основателей, который уже давно канул в лету после слияния с Вистой. К несчастью, Вистабанк сначала перестал выплачивать дивиденды, а потом и вовсе обанкротился. Как раз незадолго до смерти мистера Барбара. Поэтому-то резко закончилась поддержка многих благотворительных организаций, на которую раньше не скупилась миссис Барбар. Поэтому-то Китси пришлось пойти работать. А редактор в маленьком приличном издательстве, то и дело прочитал, напившись Плат, зарабатывал меньше, чем мамочка раньше платила домработницу. Случись худшее, и я был уверен, миссис Барбар изо всех сил будет стараться помочь, да и Китси, как законной жене, придется мне помогать, хочет она того или нет. Но до чего же это нечестно будет по отношению к ним, особенно после того, как щедрые похвалы хобби убедили их, а в особенности Платта, который здорово переживал из-за того, что в семье все хуже и хуже с деньгами. В том, что я просто какой-то финансовый волшебник, который прилетел на помощь его сестре». «Ты умеешь делать деньги», — без обиняков прибавил он, когда рассказывал, «да чего они все рады, что Китси выходит за меня, а не за кого-нибудь из ее дружков-лоботрясов». «А она нет». Но больше всего меня волновал Люциус Риф. Хоть про двойной комод он больше ни разу и не заикнулся, летом мне стали приходить тревожные письма. Без подписи, написанные от руки на окаймленных синим бланках для деловой переписки. Наверху — каллиграфический оттиск его имени. Люциус Риф. «Прошло уже 3 месяца с тех пор, как от меня поступило во всех отношениях честное и разумное предложение. Есть ли у вас причины считать его необдуманным?» А потом: «Прошло еще 2 месяца. Вы понимаете, перед какой я стою дилеммой? Мое недовольство растет». И потом, еще через 3 недели всего строчка: «Ваше молчание недопустимо». Я страшно терзался из-за этих писем, хоть и всеми силами старался выкинуть их из головы. Стоило мне про них вспомнить, а случалось это часто, внезапно, вдруг посреди обеда застынет вилка в воздухе. Чувство было такое, что меня разбудили пощечиной. И напрасно я твердил себе, что все притязания Рива тогда в ресторане не имели под собой никаких оснований, что глупо вообще ему что-то отвечать, что надо было его просто игнорировать, словно назойливого уличного попрошайку. Но тут, одна за другой, случились 2 очень неприятные вещи. Я поднялся к Хобби, чтобы спросить, не хочет ли он выскочить пообедать. «Да-да, погоди только», — ответил Хобби. Он как раз разбирал почту, стоя у буфета, нацепив на кончик носа очки. «Хм», — сказал он, перевернув конверт, посмотрел на переднюю сторону. Открыл, взглянул на карточку, вытянул руку, вгляделся в нее поверх очков, потом поднес поближе к глазам. «Взгляни-ка», — сказал он. Он протянул мне карточку. «Это что вообще такое?» На бланке было всего 2 предложения. Знакомый почерк Рива. Ни обращения, ни подписи. «Сколько еще должно пройти времени, чтобы вы поняли? Промедление неразумно. Не стоит ли нам обсудить предложение, которое я сделал вашему юному партнеру, поскольку ни вам, ни ему эта патовая ситуация невыгодна?» «О, боже», — сказал я, бросил бланк на стол и отвернулся. «Да что ж такое?» «Что?» «Это он, ну тот, с двойным комодом». «А, этот...» Хобби поправил очки и тихонько поглядел на меня. «Он так и не обналичил тот чек?» Я провел рукой по волосам. «Нет». «А что это за предложение? О чем он?» «Слушай». Я подошел к раковине, налил себе воды. Старый отцовский трюк, чтобы потянуть время и собраться с мыслями. «Я просто не хотел тебя волновать попусту, но этот мужик привязался и не отстает. Я уже выбрасываю его письма, не читая. Советую тебе так же поступать, если получишь еще». «Чего он хочет?» «В общем...» — зашумел кран, я подставил стакан. «Короче...» — я повернулся, утер лоб. «Чушь полнейшая. Я ему выписал чек, как тебе и сказал, на большую сумму, чем он заплатил». «Так в чем проблема-то?» Я глотнул воды. «К несчастью, оказалось, что у него другие планы. Он думает, что у нас тут типа подпольный конвейер и пытается влезть в долю. Понимаешь? Вместо того, чтобы обналичить мой чек, он обработал какую-то старушку, ходит за ней 24 часа в сутки и хочет, чтобы мы в ее квартире сделали...» Хобби вскинул брови. «Подсадку?» «Точно. Я обрадовался, что это он сказал, а не я. Подсадкой называлось мошенничество, когда всякие антикварные фальшивки или дешевки подсовывали в частные дома, чаще всего туда, где жили старички, чтобы потом впарить их столпившимся у смертного одра стервятникам, халявщикам, которые так рвались поскорее обобрать старушку в кислородной палатке, что и не понимали, обирают-то их. Когда я попытался вернуть ему деньги, он вместо того, чтобы их взять, предложил вот это, с нас мебель, прибыль пополам, и с тех пор никак не отвяжется». Хобби остолбенел. «Но это же полная чушь». «Да». Я закрыл глаза, ущипнул себя за переносицу. «Но он все никак не уймется. Вот потому-то я тебе и советую». «А что это за женщина?» «А какая-то женщина, пожилая родственница, не знаю». «Как ее зовут?» Я прижал стакан к виску. «Без понятия». «Она здесь живет, в Нью-Йорке?» «Наверное». Мне как-то не хотелось уводить расспросы в эту сторону. «В общем, просто выбрасывай такие письма в мусорку. Прости, что раньше тебе не сказал, просто волновать не хотел. Если мы так и будем его игнорировать, когда-нибудь ему это надоест». Хобби поглядел на бланк, потом на меня. «Я это сохраню». «Нет-нет», — резко сказал он, когда я попытался его перебить. «Если захотим обратиться в полицию, нам этого за глаза хватит. И не важно, что там с комодом». «Нет-нет», — он поднял руку, показывая, чтобы я помолчал. «Так не пойдет. Ты пытался исправить ошибку, а он теперь склоняет тебя к преступлению. Долго это продолжается?» «Не знаю. Пару месяцев», — наконец ответил я, потому что Хобби не сводил с меня глаз. «Риф», — хмурил лоб он, изучал бланк. «Спрошу-ка у Мойры». Мойры звали миссис Дефрес. «А ты мне скажи, если он снова напишет». «Разумеется». Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы казалось, что миссис Дефрес знакома с Люциусом Ривом или знает, кто это такой. Но, слава богу, с этой стороны больше не поступало никаких вестей. Чистейшая удача, конечно, что письмо к Хобби было написано в таких обтекаемых выражениях. Угроза, впрочем, прочитывалась ясно. Хотя глупо было тревожиться из-за того, что Рив ее выполнит и пойдет в полицию, потому что... Я снова и снова твердил это себе. Он может заполучить картину, только если я смогу спокойно изъять ее из хранилища. И как назло, от этого мне только сильнее хотелось, чтобы картина была у меня, чтобы я мог глядеть на нее, когда захочу. Я знал, что это невозможно, и все равно мечтал об этом. Куда ни гляну, какую квартиру мы с Китси не зайдем посмотреть, я везде высматриваю место для тайника — высокие полки в буфете, камины-обманки, широкие стропила, до которых можно дотянуться только на высоченной стремянке. Половицы. Можно ли будет их здесь приподнять? По ночам я пялился в темноту, воображал себе специально встроенный огнеупорный сейф, где она у меня будет надежно храниться. Или уж, совсем доходя до абсурда, потайной чуланчик синей бороды с климат-контролем на кодовом замке. Мое. Мое. Страх, сотворение кумира, стяжательство. Восторг и ужас фетишиста. Понимая, что делаю глупость, я загрузил изображение картины себе в компьютер и в телефон, чтобы в одиночестве любоваться оцифрованными мазками кисти, сжатыми в точке и пиксели лоскутком солнца 17-го столетия. Но чем чище были цвета, чем сочнее импасто, тем сильнее я жаждал увидеть оригинал, уникальный, великолепный, омытый светом объект. Защищенное от пыли помещение, круглосуточная охрана. Я старался не думать о том австрийце, который 20 лет продержал женщину в заперти у себя в подвале. Но, к сожалению, это сравнение первым приходило на ум. А если я умру? Попаду под автобус. Не примут ли тогда дурацкий сверток за обычный мусор? Не бросят ли в инсинератор? Раза 3-4 я анонимно звонил в хранилище, чтобы увериться в том, что я и без того знал, излазив как одержимый весь их сайт. Влажность и температура поддерживались на приемлемом для хранения предметов искусства уровне. Я бывало просыпался и думал, что мне все приснилось, а потом вспоминал. Не приснилось, нет. Но и думать было нечего, чтобы туда пойти, когда Риф, будто кот, так и ждет, что я наконец-то прошмыгну мимо него по полу. Нет, высовываться нельзя. Как нарочно через 3 месяца надо было снова платить за аренду ячейки. И если учесть все происходящее, мне туда путь заказан. Надо будет просто попросить Гришу или еще кого-то из парней туда съездить и заплатить за меня наличкой. Они, я знал, заплатят и вопросов лишних задавать не станут. Но тут как раз приключилась вторая неприятная вещь. Буквально за несколько дней до этого Гриш меня здорово напугал. Я сидел в магазине один, подсчитывал недельную выручку, а он проскользнул туда, многозначительно подергал головой и сказал: «Мажор, давай-ка присядем, поговорим». «Угу, о чем?» «А таз какой-то имеешь?» «Что?» Гришин идиш и подзаборный русский были пропущены сквозь мясорубку бруклинского диалекта и рэперского сленга, так что иногда его образные выражения оставались для меня полнейшей загадкой. Гриш шумно фыркнул. «Ты, друган, похоже, не врубаешься. Я спрашиваю, нормально все у тебя насчет закона?» «Так, секунду». Я добрался только до середины колонки цифр, потом поднял взгляд от калькулятора. «А что такое? Ты о чем?» «Слушай, ты мне брат, и я тебя не упрекаю, не осуждаю. Просто скажи мне, окей?» «Да что такое? Что случилось?» «Да, тут вокруг магазина вертятся всякие, высматривают. Ты что-нибудь знаешь?» «Кто?» Я выглянул в окно. «Как? Когда?» «Я вот тебя хотел спросить. Боюсь теперь в Боро-парк ехать. Я там забился встретиться с моим двоюродным братаном Генкой. У нас с ним кое-какой бизнес наклевывается. Боюсь, сядут мне на хвост». «Тебе на хвост?» Я сел. Гриш пожал плечами. «Уж раза 4-5, может. Вчера я вылезаю из трака и вижу, один тут спереди торчит, но потом умелся дальше. В джинсах, не молодой уже, такой кэжуально одетый. Генка ничего не знает, но зассал уже, потому что, говорю же, мы там делаем бизнес. Поэтому велел мне тебя спросить. Не говорит ничего, просто стоит и ждет. Я думал, может, это из-за того, что ты имеешь дела со Шварциком?» — доверительно шепнул он. «Не-а». «Шварцик — это Джером, и я его не видел уже много месяцев». «Ну ладно тогда. Прости, что говорю тебе это, но, похоже, это... полиция принюхивается. Майк вон тоже заметил. Думал, это к нему, насчет алиментов. Но мужик просто торчит тут, ничего не делает». «И давно это?» «Да, кто знает. Но месяц уж точно. А Майк говорит еще больше». «Если в следующий раз его увидишь, покажешь мне?» «А может, кстати, частный детектив». «А почему ты так думаешь?» «Потому что похож он на бывшего копа. Это Майк так думает. Они, ирландцы, копа сразу секут. Майк сказал, что он такой немолодой. Может, полицейский на пенсии?» «Ясно», — сказал я, сразу вспомнив крепыша, которого видел тогда в окне. Я видел его 4 или 5 раз кряду. Ну или кого-то на него похожего. Он вечно околачивался у входа в рабочие часы. Всегда, когда я был с хобби или с клиентом. Поэтому не мог подойти и разобраться с ним. Правда, и выглядел он всегда так обыденно. Толстовка с капюшоном, тяжелые ботинки на шнуровке. Что я, в общем-то, даже точно не был уверен, что это один и тот же человек. Однажды, и я тогда до смерти перепугался, мне показалось, что я заметил его возле дома Барбуров, но потом присмотрелся и, похоже, обознался все-таки. «Он тут давно уже ошивается. Но так...» — Гриш помолчал. «Я бы и не сказал тебе ничего, потому что... Да, может, пустяки. Да вот вчера...» «Ну что, говори же!» — поторопил его я, пока он тер себе шею и виновато отводил глаза. «Другой мужик, не тот. Я уже видел его возле магазина, снаружи. Но вчера он зашел в магазин и спросил тебя, прямо имя назвал. И не понравилось мне совсем, как он выглядел». Я резко распрямился. А я-то все думал, когда же Риф надумает заявиться к нам собственной персоной. «Я с ним не говорил. Я был на улице», — он кивнул. «Так что трак разгружал. Но видел, как он зашел. Такой приметный парень. Одет дорого, но не как клиенты. Ты обедал, Майк в магазине один сидел. Заходит этот мужик и спрашивает: Теодора Молдекера. Ну, Майк говорит, нет тебя. А где он? И спрашивает про тебя. Значит, тут ли ты работаешь, тут ли ты живешь, да где кто, все такое». «Где хобби?» Не нужен ему был хобби. Ему ты был нужен. Потом...» Он пальцем прочертил на столе линию. «Он выходит. Обходит вокруг магазина. Туда посмотрел, сюда посмотрел. Везде посмотрел. А я... Я с другой стороны улицы смотрю за ним. Выглядит странно. И Майк тебе про это ничего не сказал, потому что... Да может, ничего такого, говорит. Может, личные какие-то дела, нам лучше не лезть. Но я-то его тоже видел и подумал... Нет, надо тебе сказать. Потому что, слышь, гусь-то гусь узнает, понял?» «Как он выглядел?» — спросил я. Гриша не ответил, я продолжил. «Не молодой такой мужик, полноватый, седой». Гриш сердито зафыркал. «Не-не-не», — с твердой уверенностью затряс головой. «Не дедуля, нет». «Так как он выглядел-то?» «Как мужик, с которым в драку лезть не стоит. Вот как он выглядел». Мы замолчали. Гриша закурил свой кул, предложил сигарету мне. «Так мне-то как быть, мажор?» «Что?» «Ну нам-то с Генкой надо чего бояться?» «Да нет, вряд ли. Ладно», — ответил я, немного неуклюже шлепая его по ладони, которую он радостно передо мной растопырил. «Ладно, но знаешь что? Сделай одолжение. Как увидишь их снова, позови меня, хорошо?» «Не вопрос». Он помолчал, окинул меня критичным взглядом. «Так нам с Генкой точно ничего не надо бояться?» «Слушай, ну я же не знаю, что вы там с ним делаете, правда?» Гриша вытащил из кармана грязный платок и утер свой сизый нос. «Не нравится мне такой ответ». «Слушай, ну ты в любом случае будь поосторожнее, на всякий случай». «Мажор, и тебе того же»,